Привет, это Филипп Дзитко. Сегодня должен был выйти новый 9-й эпизод нашего подкаста с Максимом Калининым. Мы знаем, что многие из вас его ждали, и нам очень жаль, что мы не можем выложить его сегодня. Какая связь между Иосифом Хазай, 5 ступенями совершенства, нашим подкастом и ФСБ? Связь, увы, прямая. Вы, наверное, слышали об очень странном деле в отношении журналиста Ивана Сафронова. Так вот, параллельно с его арестом обыски прошли у некоторых его друзей и знакомых. В итоге среди изъятой сотрудниками ФСБ аппаратуры оказался и рабочий компьютер нашего редактора Алексея Пономарева, а еще жесткий диск с материалами нашего подкаста. Теперь сирийские мистики в некотором смысле оказались в плену у ФСБ. К счастью, запись последнего эпизода сохранилась у Леши в почте, так что выпуск, где мы обсуждаем отношение сирийских мудрецов к репутации, обязательно выйдет, но на неделю позже запланированного. А пока в ожидании следующей встречи нам с вами остается надеяться на справедливость, требовать прекращения преследования журналистов в нашей стране, преследования людей слова и сохранять тишину сердца, как это называли сирийские мистики. Когда я сказал об этом Максиму, он ответил, что однажды именно из опыта медитации и из опыта внутренней тишины наш с вами герой Исаак Сирин и написал свою знаменитую молитву. Молитву за тех, кому плохо и трудно. «Да будут помянуты пред Тобой, Господи, также и те, кто страждет от сильных болей и горьких телесных болезней. Пошли им ангелы милосердия и умиротвори души их, измученные сильными страданиями телах. Пожалей, Господи, также и тех, кто находится в руках жестоких, злых и безбожных людей. Пошли им скоро ангелы милосердия и спаси их от рук их. Господи мой и Боже мой, пошли утешение всем, кто безвинно претерпевает всякого рода бедствия».